Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему скоро празднику, Дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава 5. Школа. Немаю уже исполнилось 5 лет. Пришло время ему научиться читать, писать и считать. Его первыми учителями были Вишну и Сударшана. Когда же мальчик немного подрос, отец отдал его заботам Гангадаса Пандита. Гангадас слыл большим знатоком санскрита, поэтому обучение Немая грамматики проходило на самом высоком уровне. Санскрит — это язык священных писаний. Его необходимо было знать, чтобы читать веды. Лишь хорошее знание санскрита открывало доступ к глубинам ведической мудрости. Но санскрит очень сложен, и обычно на его изучение уходит не менее 12 лет. Но Немай сразу запоминал грамматические правила. Ему достаточно было только один раз выслушать объяснение своего учителя, чтобы безошибочно повторить урок. Такие уникальные способности всех приводили в изумление. Очень скоро его познания стали настолько обширны, что он без труда толковал учебник грамматики под названием «Панджи Тика». Он делал это блестяще, без труда одерживая победы над старшеклассниками. Джаганнатха Мишра радовался успехам Немая. Он видел, с каким увлечением мальчик читает книги, которые во множестве хранились в доме. Но иной раз Немая превосходил ожидания даже своих родителей. Так однажды он подошел к Шачимати и поклонился ей, выражая почтение. «Мама», — спросил он, — «ты выполнишь одну мою просьбу?» «Конечно, мой мальчик», — ответила Шачимата, — «ведь я очень люблю тебя. Я сделаю все, что ты захочешь». Немай стоял перед ней. Глядя матери прямо в глаза, он очень серьезно сказал: «Никогда больше не ешь зерно в дни Экадаши». И с этого дня мама Шачи строго постилась в Экадаши. Возможно, она и не знала, как древняя Сканда Пурана описывает судьбу человека, который ест зерно в Экадаши. Она не думала о том, что такой человек становится, по сути дела, убийцей своей матери, отца, брата и духовного учителя, как говорят о том священные писания. Такой человек непременно вернется в этот материальный мир, даже если он попадет в духовное царство Вайкунтхи. Шачимата просто была во всем послушна воле Верховного Господа, который сам нежно заботился о ней, как ее младший сын. Так же, как и все преданные, она стала готовить в Экадаши фрукты, овощи и молоко, воздерживаясь от зерна и гороха. Время шло, и сыновья Джаганнатхи Мишры подрастали. Вишварупа Старший брат Немая стал красивым юношей, и отец решил подыскать ему невесту. Однако Вишварупа, услышав о том, что отец думает его женить, тут же ушел из родительского дома. Никому не говоря ни слова, он принял отречение от мира и пустился в бесконечные странствия по святым местам паломничества. Больше для него не существовало ни дома, ни родителей, ни знакомой до каждого камня деревни, ничего и никого, кроме Всевышнего Господа. Как велико было горе родителей, когда они узнали об уходе Вишварупы. Казалось, их жизнь опустела. Конечно, их мальчик избрал себе наилучший путь, безраздельной преданности и служения Господу, но как же была тяжела боль разлуки. «Мои дорогие отец и мать», — утешал их Немай, — «не плачьте, ведь это так хорошо, что Вишварупа принял саньясу. Теперь, благодаря его отречению, освобождение получат все наши предки и родственники. Господь беспредельно милостив к нам. Не печальтесь, я обещаю, что не оставлю вас до самой старости. Мама, ты слышишь?» Он с нежностью посмотрел на Шачимату. «Я всегда буду заботиться о вас». «Все в руках Всевышнего, сынок», — ответила Шачимата. Глаза ее были полны печали. Но в словах сына сквозила любовь и сочувствие, и она была благодарна ему. Она прижала Немая к себе. Кроме него у нее не было больше отрады в жизни, так же, впрочем, как и у Джаганатхи Миши. Как-то раз случилось так, что Немай взял пожевать орехи бетеля, которые каждый день предлагали домашним божествам. Обычно он никогда этого не делал, но тут решил вдруг попробовать, ведь Кришна жевал орехи бетеля. Прошло немного времени, и Немай почувствовал дурноту. Он потерял сознание и упал. Шачимата и Джаганатха Мишра очень испугались. Они тут же подбежали к мальчику, стали брызгать воду ему в лицо, а остатки влили в рот. Немай начал медленно приходить в себя. Он открыл глаза. «Мой дорогой мальчик», — говорил Джаганатха Мишра, омахивая его, — «разве ты не знаешь, что орехи бетеля дурманят голову? Мы не можем подражать Верховному Господу, ведь люди не обладают его могуществом». Немай, отрешенным взором, глядя на отца, медленно заговорил. Его голос был еще совсем слабым. Очень тихо он сказал родителям слова, прекраснее которых им никогда еще не доводилось слышать. «Это Вишварупа забрал меня отсюда», — сказал Немай. «Он сказал, чтобы я тоже отрекся от мира. Но я ответил Вишварупе: у меня беспомощные отец и мать. На кого я оставлю их? К тому же я сам еще ребенок. Что я знаю о жизни саньяси? Я хочу жениться и помогать своим родителям». Тогда Господь Нараяна и его супруга, богиня удачи Лакшми, будут довольны мною. И Вишварупа вернул меня домой. Но напоследок он попросил меня 1000 раз поклонись за меня нашей матери Шачи Деви. Однако на этом судьба разлучница не оставила дома Шачиматы и Джаганатхи Мишры. Шачимата еще не успела привыкнуть к уходу старшего сына, как неожиданно умер ее возлюбленный муж, Джаганатха Мишра. Ее терзала боль разлуки, хотя она понимала, что смерти не бывает. Джаганатха Мишра был чистым преданным Господа Кришны и потому ушел в его духовную обитель. Сердцем она была спокойна за него. Немай, теперь единственное ее утешение, делил с матерью печаль. Родственники и друзья семьи сочувствовали и помогали им. Следуя ведическим предписаниям, Немай, которому не было еще и 10 лет, совершил все необходимые ритуалы по своему умершему отцу. Прошло несколько дней. Немай, задумавшись, сидел во дворе дома. Он наблюдал за матерью, которая занималась хозяйством, и думал: «Теперь мама осталась одна. Ради нее я не стал принимать саньясу и остался дома, но дом все равно кажется пустым. Просто мне нужно жениться. С невесткой вдвоем ей будет легче». Так Немай решил жениться. Возвращаясь как-то из школы, он увидел Лакшми Деви, дочь Валабхачари. Она снова шла к Ганге. Лакшми выросла и стала еще прекраснее, чем в детстве. Заметив Немая, она сразу опустила глаза. Они и без слов хорошо понимали друг друга. Так что не прошло и нескольких дней, как в дом Шачиматы постучал сват, брахман Ванамали. Этот брахман был непростой личностью. Под именем Вишвамитры он приходил на землю вместе с Господом Рамачандрой и помог ему жениться на прекрасной Сите. А в Кришна-лиле он был тем самым брахманом, который передал Кришне послание Рукмини. И вот теперь Ванамали Гатака был сватом на свадьбе Немая и Лакшми Деви. Какой же веселый праздник они устроили на всю Навадвипу. Глава 5. Отрочество. Благословенно отрочество Господа Чайтаньи, сына Шачи. Сама богиня учености Сарасвати поклоняется ему. Она дарует Немаю победы над известнейшими учеными Индии. А дома ему служит богиня удачи, возлюбленная Лакшми. Когда Немаю исполнилось 11 лет, он стал обучать учеников. Слава о его уникальных способностях и необычайных познаниях разнеслась далеко за пределы Навадвипы, и к Немаю нескончаемой вереницей потянулись юноши, жаждущие знаний. Всех их Господь изумлял своей ученостью. Как глубоко и красиво он толковал ведические писания. Ему не было равных в грамматике и логике. Силой своего разума Немая вдохновлял людей всегда воспевать святые имена Господа, Хари Кришна мантру. Теперь его называли Немай Пандит, в знак всеобщего признания и уважения. Навадвипа считалась важным центром образования, поэзии и ведических наук. Со всей Индии здесь собирались знатоки санскрита и ведической мудрости на состязания, стихосложении и толковании священных писаний. и немай пандит непременно участвовал в таких состязаниях. Обычно он выходил из них неизменным победителем, но благодаря его мягкому и кроткому нраву ни один из побежденных не чувствовал горечи поражения, даже если это была прославленная личность. Немай пандит доказывал им, что суть вед — преданности Господу Кришне, верховной личности Бога. Так он всех вовлекал в санкиртану, воспевание святых имен Бога. Возвращаясь домой после философских баталий, Немай вел себя как обыкновенный мальчишка. Он отдыхал и предавался развлечениям. Больше всего он любил пойти к Ганге. И там с удовольствием нырял, плавал и плескался, играя в воде. Однако долго он не мог усидеть дома. Навадвипа с ее учеными и поэтами была слишком мала для Немая. Жажда проповеди славы святого имени гнала его дальше. Немай решил отправиться в путешествие по всей Восточной Бенгалии. Он простился со своей матерью и женой и покинул Навадвипу. Немай шел дорогами Бенгалии через деревни и города, воспевая святые имена Господа Кришны и Рамы. И где бы он ни проходил, повсюду он увлекал за собой людей. Сотни последователей, пораженные глубиной его разума, приходили к Немаю учиться. Так Господь продолжал свою миссию санкиртаны, и слава о великом ученом, проповеднике любви к Богу, разносилась все шире. Господь был так милостив, что благословлял и наставлял каждого. Так однажды к нему подошел бенгальский брахман по имени Тапана Мишра. Тапана Мишра был очень умным и образованным человеком. Он всегда много знал и читал, но смысл человеческой жизни оставался для него загадкой. Словно книжный червь, он изучал священные писания, копался в толстых трудах знаменитых философов и слушал толкования и советы разных людей. Однако это порождало лишь новые сомнения в его сердце. Он был совершенно потерянным и несчастным в этом бесконечном поиске. Наконец, когда он совсем отчаялся, ему приснился удивительный сон. К Тапана Мишре явился некий брахман и указал на Немая пандита. «Это сам Верховный Господь», — сказал брахман. «Только Он поможет тебе. В этом нет никаких сомнений». С этого дня Тапана Мишра стал искать Немая пандита. Он был так искренен в этом поиске, что Всевышний помог ему, и Тапана Мишра повстречался с Немаем. Как же он был счастлив! Почтительно поклонившись, он рассказал Господу о своем сне и словах неведомого брахмана. «Я прошу приюта у твоих лотосных стоп», — говорил он. «Чему мне посвятить остаток жизни?» «Всегда воспевай святые имена Господа Кришны, Хари Кришна мантру, и жизнь твоя будет успешной», — радостно улыбаясь, ответил Немая пандит. Он знал, что Тапана Мишра станет его любящим и преданным слугой. Тапана Мишра чувствовал себя самым счастливым на свете. Ему не хотелось расставаться с Господом, и потому он думал навсегда поселиться в Навадвипе. Но Господь попросил его идти в Варанаси и остаться там. Он уверил Тапану Мишру, что придет время, когда они встретятся снова. Поистине непостижимы игры Господа Чайтани. Повинуясь приказу Господа, Тапана Мишра отправился в путь. Но теперь его сердце пело от сладкого звука мантры. Он вспоминал прекрасное лицо Господа, и любовь к нему волнами пробегала по всему телу. Какое счастье увидеться с ним снова! Теперь Тапана Мишра будет жить лишь надеждой на новую встречу. юный Нимай Пандит, сама Верховная Личность Господа, продолжал путешествовать по Восточной Бенгалии. Он раздавал людям величайшее благословение святого имени. Господь пробуждал в них бхакти, любовь к Богу, и поскольку такая любовь — это царица всего знания, своей милостью Он воспитывал воистину образованных людей. Он раскрывал истину о Кришне, самое возвышенное и полное знание. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.